Глава 22. Ярослав. Последние 5 дней перед пересадкой химию давали такими конскими дозами, что Илья на глазах таял. А я видел его только по фото и видео. Думать боюсь, что за эти дни пережила запертая там Яна. А мне вернули Катю. Она тоже была ослаблена процедурой. Да нельзя нервная и истеричная. Плакала взахлеб. Соску бутылочки упрямо выталкивала изо рта языком. Поесть согласилась, только совсем оголодав. Нас проведала педиатр и сказала, что восстановление идет хорошо. На улице май, безудержный и беспощадный. Весна, которая прошла практически незамеченной. Выходной. Няни моей нет. Катя без настроения. Я решил отвезти ее к Даше, заодно проверить, как у нее там дела. Коляску брать не стали, освоили слинг. Выбрали самый безопасный, в котором ребенку комфортно, и голова придерживается, чтобы, устав и укачавшись, уснуть могла. Вышли из машины. Зелено кругом, даже кажется, что от чистоты и свежести воздуха голова кружится. Катька недовольно щурится. Солнышко ослепило. В такие дни хорошо всей семьей на пикник. Сосиски на костре жарить. Дурачиться. Хорошее место я для Даши выбрал. И качество на высоте, и красиво, и процедуры всякие разные. То, что нужно, чтобы ее на ноги поставить. «Кто у нас к маме пришел?» Пропела женщина, что провожала нас в палату. «Гулять, наверное, пойдете. Чего в такую погоду сидеть в четырех стенах?» Я кивнул. Услышанное обрадовало. «Значит, гуляет. А это отлично». Даша сидела у окна с книгой в руке. Тургеневская барышня не дать, не взять. Катьке обрадовалась. Протянула руки. Я с готовностью ребенка отдал. Своя ноша, конечно, не тянет. Но все же моя мелочь становится увесистой. «Здравствуй, мое золотко!» – улыбнулась Даша. Катька сжалась, словно пружинка. Я уже знал, что дальше будет. Сначала руки-ноги сжимает, сжимаясь в комочек, а потом ор до небес. Вот и сейчас насупилась, затем дугой выгнулась, заревела громко. Даша к таким выкрутасам непривычная, едва ее не выронила. Я успел подхватить. «Просто не выспалась», — смущенно сказал я. «Настроения нет». Даша расстроилась. И доводить ее еще сильнее не хотелось. А на деле я знал. Катьке уже достает мозгов различать людей. Она уже делит их на своих и чужих. Мне милостиво позволяет себя таскать, купать, кормить. Няню не любит, но терпит, понимая, что они повязаны и никуда от нее не деться. В ее фаворитах Яна. А чужих людей малышка не любит и боится. Но я знаю, любой, кто с детьми сталкивался, знает, что ребенок может заплакать когда угодно, даже на самых обожаемых руках, и трагедии в этом нет. Дашка этого не знала и явственно расстроилась. «Пойдем гулять». Протянул я Даше руку, чтобы помочь встать. Катька уже в слинге. Дашка снова смутилась, и я буквально через пару секунд понял, в чем дело. Дверь открылась, и в комнату с лязгом въехало инвалидное кресло. Я зубы стиснул, терпение. Хотя матом орать хотелось и разбить что-нибудь. Помог Даше в кресло перебраться, покатил на улицу. «Идем». Дашка сидит в кресле, рассказывает о книге, которую читает. Я качу кресло и зубами скреплю. Катька слюнявит кулак, причмокивает даже. «У Кати забор донорского материала провели», — сказал я, надеясь немного вернуть жену на грешную землю. «Надеюсь, мальчику станет лучше», — отозвалась она. Я злюсь. Хоть бы спросила, как все прошло. Думаю о Яне. А Илье, думаю, как он там сейчас. Сводки врачей скупые. Все ждут и боятся загадывать, и мы ждем напряженно, до звона в ушах. Здание пансионата осталось позади. Впереди озеро. Вокруг него парк, уже буйно-зеленый. Редкие люди, ровные квадраты плитки под ногами. Я качу дальше, мимо водной глади. Мне нужна самая далекая глушь, какая здесь возможна. Идеальное место нашлось. Мощеная дорожка увела нас далеко в сторону и закончилась тупичком с лавочками. И никого. Задуманное я провернул быстро. Затем Катьку из слинга вытащил и устроился с ней на лавочке. Пусть дышит свежим воздухом. Слав! Мы гуляем. Пожал плечами я. Сейчас вот домой вернемся с Катей. А ты либо останешься здесь, либо вернешься пешком. Здесь недалеко, не торопясь, минут 15. Дашка побледнела, дернула колесо коляски, но я его застопорил. Мне и жаль ее, и встряхнуть хочется. У меня на руках куча заключений врачей, Даша. Ты здорова настолько, насколько это возможно. Но нет же. Ты приехала сюда и дальше играешь в неизлечимую. Ты так не выберешься. Увязнешь в трясине. Да, я монстр. Буду монстром в чужих глазах. Но я хочу, чтобы сотрудники этого заведения видели, что ты можешь ходить сама. Дашка отвела от меня взгляд. Уставилась в свои колени. Значит, будет играть, кто кого пересилит. Чудесно, учитывая, что у меня с собой бутылочки нет. А Катя скоро проголодается и придется возвращаться. Хочется смягчиться, но пока могу, буду стоять на своем. Я не требую от тебя невозможного. Это тебе по силам. Никакой реакции. Катя начала плакать. Ее уже не умиляла природа. Она бутылочку хотела и спать, и прекрасно уснула бы в машине, но я продолжаю ждать. Я неправильно поступил, снова начал я. Тебе слишком комфортно здесь, с тебя пылинки сдувают, да? Но ты же понимаешь, что это за деньги. Своих денег у тебя нет. Как ты смотришь на перевод в пансионат «Заря»? Комнаты на 10 человек, общие душевые, манка на завтрак. Именно так и поступлю, если не увижу хоть какой-то положительной динамики в твоем лечении. Сегодня. Даша кулаки стиснула так, что костяшки побелели. Катька у меня в руках надрывается. Вернул ее в слинг, поднялся с лавочки. Пойдем. Сколько можно ждать у моря погоды? Дойду до стойки ресепшн, сообщу, где им Дашу забрать. Самому ее катить обратно никакого желания. Мы уже ушли метров на 50, когда Дашка встала. Шла медленно, чтобы, не дай бог, не догнать нас. Медленно, но уверенно, не разыгрывая комедий. Я дождался ее у входа в корпус, но обиженная подходить ко мне она не стала. Ушла, не прощаясь, даже не оглянулась, поднимаясь по ступеням. Мы с орущей Катей к ее врачу. Лечащего не было, выходной, только дежурный. Дашу он хвалил, на терапию ходит, ездит точнее, дружелюбно, с психологом занимается. Но мне казалось, что всего этого мало. Правда, что делать, я не знал. К такому жизнь меня не готовила. Опускались руки. Катька очень серчала. Даже бутылочку сосала и на меня смотрела гневно. Не засыпала. Уснула только по дороге домой. Она еще не полностью после процедуры восстановилась. На полное восстановление уйдет время. Но все же Катька чувствовала себя достаточно бодрой для того, чтобы устроить одному отдельно взятому папе веселый денек. Яна приехала вечером. Я думал забрать ее, как только она об этом сообщит. Но она не позвонила, просто постучала в дверь. Открыл, на кухню прошла, села. «Все», — — сказала она. «Меня отправили домой отдыхать. А там... там нет никого». «Анализы пока хорошие, Ярик, но ничего еще не ясно, ничего». Глаза потухшие, взгляд до странного равнодушный, словно ничего уже в этом мире ее не волнует. Катька спит. Я рад этому. Этот мелкий комочек мастерски перетягивает внимание на себя. Оно сейчас Яне нужно. Полез за виски. Собрался налить, но Янка только головой покачала. «Какой алкоголь? Ты в своем уме? Я и так под наркозом словно». Мне стало стыдно. Янка все так же сидела на кухне, молча. Я поставил набираться ванную, пены налил, соли добавил, словно Яна заметит сейчас. Думаю о сыне. Как он там? Отторжения не было все те часы, когда был риск, Янка у его постели сидела. «Пойдем», — позвал я. Янка послушно поднялась, не спросив даже, куда, зачем. От этой ее отстраненности становилось страшно. Она немного напоминает Дашу. Я думаю, вот ирония будет, если обе мои женщины уйдут в себя, оставив мне на память двух детей. Только не смешно, ни капли. В ванной Янка равнодушно позволила мне стянуть с себя одежду. Она падала кучкой на пол у ее ног. Яна только грудь руками прикрыла. Словно не знал я ее тело вдоль и поперек до последнего миллиметра. Помог погрузиться в воду. Облака ароматной пены. Янка сидит, чуть сгорбившись. Лопатки торчат, да позвонки острые. Совсем исхудала. Я осторожно, как ребенку, как Катьке, помыл ей волосы. Может, и легче станет. Может, уйдет, наконец, больничный, стерильный запах. «Это что?» – спросила она, когда я ушел, а затем вернулся с кружкой. «Какао!» – улыбнулся я. «Только осторожно, горячее!» «Какао? Наверное, то, что нужно». Выпила все, и уже это мне казалось маленьким достижением. Затем поднялась, стряхнула с себя клочья пены, завернулась в полотенце. «Я поеду». «Куда?» «Домой». Мне ее встряхнуть хотелось. Вот куда она сейчас такая, уничтоженная почти? «Останешься», — с нажимом сказал. «Консьерж у тебя, наверное, всякое думает. Няня утром придет». Я поймал ее лицо за подбородок, вынудил смотреть мне прямо в глаза. Ее зрачки почти черными кажутся, они бездонные, полны отчаянием и усталостью. «Янка, ты за последние месяцы прожила сотни жизней. Скажи мне честно, не плевать ли тебе, кто что подумает?» Она задумалась, даже лоб наморщила, а потом призналась. «Плевать». Но в Дашкину постель идти спать отказалась. Я отвел ее на софу в детской. Она удобной была, специально выбирали с расчетом спать рядом с малышом беспокойные ночи. Кто же знал тогда, что малявка обоснуется в гостиной и родительской спальне, а уютная комната до сих пор так и не пригодилась. Софа была узкой, на одного человека, но я не хотел Янку одну оставлять. Рядом лег, наполовину свисая, неудобно. Колено протестует. Пусть. Рядом со мной уснет быстрее. И никакого сексуального подтекста. Нет, я всегда ее хотел. Глупо было бы говорить обратное. Но за последние годы, как оказалось, мои чувства стали гораздо глубже. «Все так неправильно», — сказала Яна куда-то в мою грудь. «Ни хрена правильно не получается», — согласился я. Волосы у нее влажные. Футболка на моей груди промокла. Я нет-нет поглядываю. Не спит. Смотрит напряженно куда-то внутрь себя. Явно не на влажные разводы на моей футболке. А потом в какой-то момент словно выключилась. Глаза закрылись. Уснула. Только дыхание прерывистое. На лбу морщинки. И во сне успокоиться не может. Я разгладил их пальцем, словно это бы помогло. Поцеловал ее в лоб, укутал одеялом, вышел. Позвонил врачу. Я звонил ему по несколько раз в день, и мне неловко было его беспокоить, и свое же стеснение сам нахер слал. Не до гордости сейчас. Илья спит. Он очень слаб. С ним медсестра рядом. Янку бы не пускать хоть сутки. Пусть оклемается. На привидение похоже. Если заболеет, Илье от этого ничего хорошего. Да и Яну к нему не пустят до полного выздоровления. Пусть наберется сил. Судить, как пересадка прошла, еще рано. Динамику будут наблюдать каждый день. Но отторжения нет. В руках Яны телефон. Когда успела схватить? Она панически боялась пропустить звонок от врача, и я ее прекрасно понимал. Но сейчас тихонько разжал ее пальцы, вынимая телефон. Если зазвонит, сам отвечу. Телефон я вовремя забрал. Только вернулся на кухню, как он разразился звонком. Трубку я взял сразу, пока моих девочек не перебудил. Потом только понял. Елагин. Папа. Дочка. Отрывисто бросил он. «Как там Илья?» Не скажу, что я горел желанием с ним общаться, тем более после последнего разговора. Но играть в молчанку было бы нелепо, раз уж принял вызов. Илья спит. Все нормально. Тишина целую долгую минуту. «У тебя, значит?» «У меня», — согласился я. Снова помолчали, думая каждый о своем. А на деле наверняка об одном и том же. Раньше я ненавидела Елагина. Теперь ненависть угасла. Так, отголоски да неприязнь, которая никогда себя не изживет. А теперь Елагин. Еще и моя совесть. Говоря с ним, я остро понимаю, у меня, блядь, Даша есть. А Даша – это не Яна. В ней нет силы, упорства. У нее нет такого вот отца. Она как ребенок. Когда-то я был искренне рад тому, что Даша не похожа на мою бывшую жену. А теперь не знаю, куда от этого деться. «Ты звони, если что!» Наконец сказал он. Я сбросил звонок. Прислушался. Спят. Так сладко сопят обе. Хотя не ночь еще даже. Поздний вечер. Я посмотрел на бутылку виски, которую достал для Яны. Налил себе. Прямо в кружку. Выпил залпом. Дыхание перехватило. Так себе анестезия. Ну и на этом спасибо. Ночью проснулся. Непонятно, который час. Темно. Откуда-то из глубин квартиры струился свет. Не понял, что разбудило меня. Может, Катя плакала, а потом успокоилась. На нее это не похоже. Встал на цыпочках, чтобы не шуметь. Прошел на свет. Зря старался. Детская кроватка пуста, малышка у Яны. Дверь открыл, прислонился к косяку. Смотрю, Янка что-то тихо бормочет. Катька молчит, чуть шевелит пяткой. Кроме пяток в носочках и не видно ничего. Яна спиной ко мне. Такая картинка идиллическая. «Может, кофе?» – спросил я. Янка вздрогнула всем телом, обернулась ко мне. Глаза испуганные. Обиженно захныкала Катька, словно игрушку отобрали. Я встревожился, сам толком не поняв еще почему. Да что, черт подери, происходит? Шагнул вперед и понял. Увидел. Яна испуганно и смущенно отвела в сторону взгляд. Катька надрывается. Кричит она потому, что не может дотянуться до обнаженной груди, от которой ее только отняли. Влажно блестит от слюны сосок.